«Не понимаю», — напрягся Бонд. «На королевской семье висит не только клеймо предателей крови. Более того, я уверен, что свои магические силы они потеряли не поэтому. В конце концов, убийство между родственниками королевской крови в порядке вещей, выживает сильнейший. На мой взгляд, королевская семья потеряла свои магические силы из-за осквернения и разграбления храмов. Индия, да, мистер Бонд, хотя, возможно, я и ошибаюсь. Но согласитесь, если во время ритуала вы используете не только копье судьбы, но и свитки, то шансы на то, что королеве и ее детям вернется магия, возрастут в разы. Согласен, Бонд кивнул головой. Но тогда, никаких тогда. Прежде чем уничтожать свитки, вы, мистер Бонд, да-да, именно вы, уничтожите контракт, что основатели Святой Инквизиции подписали с Люцифером. Какое-то время Бонд рассматривал Смита. «Мистер Смит, а почему вы сами не уничтожите контракт?» «Да потому что его нельзя уничтожить», — взвыл Смит. «То есть, вы слышали о Черной Библии? Это о той, что получил монах после долгого поста и молитв?» «Да». «Так это правда?» «Да, ее нельзя уничтожить. Контракт создан на той же основе. Мы перепробовали все. Огонь, холод. Мы его рубили и резали. Даже ядерный взрыв не смог. Извините, мистер Бонд, а вы думаете, откуда у американцев деньги для финансирования столь затратного проекта, как создание ядерного оружия? Если вы вспомните историю, то в те времена Америка переживала не самые приятные моменты в экономическом плане. Так это вы дали деньги? Да. При условии, что во время испытания к ядерной бомбе закрепит этот проклятый контракт. У американцев не получилось, не получилось, убито сказал Смит. Почему же вы думаете, что получится у меня? Вы обладатель копья судьбы, вы истинный его хозяин. С чего вы взяли? Я ведь уже говорили вам, что мы следим за вами с тех самых пор. Я не жалуюсь на память, оборвал его Джеймс. Когда вы нашли наконечник, мистер Бонд, вы ведь ради любопытства проверили его остроту. Остроту лезвия, вы солдат, вы не могли поступить иначе, взяв в руки столь легендарное холодное оружие. Любой бы на моем месте, и вы порезались. Откуда такие выводы? Вы порезались, мистер Бонд, и своей кровью привязали, возможно, самый могущественный артефакт нашего мира, к себе. Привязали к себе, как в свое время его к себе привязал Адольф Гитлер. Именно связь с копьем судьбы позволила Гитлеру вести столь блестящую войну по завоеванию мира. Не столь блестящую, не согласился с ним Бонд. Вы о России? Артефакт влияет на своего хозяина, и не только благотворно. Так это копье свело его с ума, именно. Его разум не выдержал той мощи, что сконцентрирован, пусть в части, но смертоносном артефакте. А вот вы, мистер Бонд, вы... Точнее, ваш разум выдержал. Вы никогда не задумывались о причинах своей, без преувеличения божественной удачливости? Вы думаете, что это нормально, разработать идеальный план и воплотить его в жизнь? А вас уже давно ходят легенды, мистер Бонд. Смит наклонился к агенту и внимательно посмотрел ему в глаза. Объединив все три части копья судьбы в одно целое, вы сможете им уничтожить контракт, подписанный между Инквизицией и Люцифером. Я уверен, что в совокупности с теми свитками, что мы передадим Ее Величеству, этого будет достаточно, чтобы в глазах магии не только королевской семье, но и вам, агентам 2.0, за заслуги, так сказать, магия вернула ваши магические силы. Да, мистер Бонд, то, что вы Сквиб, нам тоже известно. Подумайте, мистер Бонд, я предлагаю вам не только вернуть королевской семье их волшебную силу, но и самому стать волшебником. Кто знает, может и другие агенты 2.0 также станут волшебниками. Все же они тоже внесли свой вклад в общее дело. Разумеется, мистер Бонд, они так же, как и вы, должны будут присутствовать на ритуале. Это в ваших интересах. Что вы скажете на мое предложение, мистер Бонд? Бойся донайцев, дары приносящих, мистер Смит. Вы даете мне возможность вернуть себе магическую силу. В качестве платы я уничтожаю контракт и спасаю ваши души и души ваших предков. С моими коллегами 2.0, ситуация аналогична, но вы же даете возможность вернуть магические силы королевской семье. Что вы от них потребуете в качестве платы? Что-то мне подсказывает, что плата будет немалой. Да, мистер Бонд, плата будет немалой. У меня нет детей, мистер Бонд, я просто не мог обречь их и их души. По мере сказанного Смит, как-то сразу постарел лет на 20, я понимаю. Прервал паузу Бонд, но у меня есть друг, мистер Бонд, настоящий друг, он мне, практически, брат. У него родилась дочь, я ее крестный. Вы даже не представляете, чем она была для меня. Была, да, мистер Бонд. Смит, с виду, словно постарел еще лет на 10, хотя куда уж дальше. Перед агентом 7 сидел фактически старик. Была, мистер Бонд. Ее убили, из-за ее мужа. Ее убили из-за него, чтобы сделать ему больно. Но в то же время, лично я не считаю, что моя крестница погибла по его вине. Так сошлись звезды. Но ее муж считал, и продолжает считать иначе, мистер Бонд. Он считает себя виновным в смерти своей жены. А потому, я не держу, на, вас, зла, мистер Бонд. Это, не ваша вина. С этими словами Смит снял с шеи кулон, и протянул его агенту. Моя крестница, мистер Бонд, она. Смит смотрел, как Бонд открыл кулон, и его лицо стало пепельно-серым. Она была для меня всем. Джеймс Бонд, омертвевшими глазами, смотрел на фотографию своей покойной жены. Рядом с фотографией были закреплен локон ее волос. Вы никогда не задумывались, почему она перестала общаться со своим отцом, когда она узнала, какая, что натворили наши предки? Мистер Бонд, хочу сразу предупредить, она не знала, что вы хозяин копия судьбы. Ваш тесть тоже не в курсе. Они, ваша семья, мистер Бонд, во всех смыслах этого слова, они приняли и полюбили вас таким, какой вы есть. Так значит, причина ее того состояния. Да, на момент вашего знакомства, она была почти что мертва. В отличие от нас, она не выдержала. Новость о том, что ее жизнь оплачена душами тысяч невинных, это ее фактически раздавило. Поэтому, я предложил своему другу познакомить вас. Я сказал, что если кто и сможет вернуть ее к жизни, то это вы, и вам удалось сделать это. Теперь, я прошу вас повторить этот подвиг. Бонд наконец-то смог оторвать свой взгляд от портрета своей покойной жены, и вопросительно посмотрел на Смита. Новости из мира магии, мистер Бонд. Дети Поттеров воскресили 4 основателей школы Хогвартс. Признаться, вначале я думал, что так называемые основатели Хогвартса попали в петлю времени. Такое уже случалось в прошлом. Правда, путешественники во времени, буквально в течение суток, двое, старели и умирали, догоняя свое время. С основателями Хогвартса этого не произошло. Но и тут был тонкий момент. Есть основания полагать, что у детей Гарри Поттера имеется запас эликсира жизни, который они передали основателям. Но недавно произошло событие, которая окончательно убедила меня начать действовать и встретиться с вами, мистер Бонд. Возле берегов Азкабана произошла бойня. Погибла элита магического мира Англии. В их гибели нет сомнений. Но недавно стало известно, что один из сыновей Поттеров, а именно лорд Пиверелл, вернул их к жизни. Он не просто воскресил их тела. Нет, мистер Бонд, он вырастил им новые. Все, что ему было нужно, это какая-то часть тела, чтобы вырастить новое. Бонд посмотрел на портрет, и только сейчас заметил, что непроизвольно, пальцем, поглаживает локон волос своей покойной жены. Это наш шанс, мистер Бонд. Понимаете, шанс вернуть нам близкого человека. И такова будет моя плата. И она не обсуждается. В голосе Смита звякнул металл. Пусть королева Англии перевернет небо и землю, но убедит лорда Пиверелла вернуть мою крестницу к жизни. Вы использовали ее, чтобы я уничтожил контракт. Не делайте из меня большее чудовище, чем я есть на самом деле, мистер Бонд. Использовал ли я свою крестницу ради себя? Да, но в первую очередь, я использовал ее ради ее же самой. Если вам проще считать меня чудовищем, пусть будет так, но верните ее. Слышите, верните. Пусть не для меня, а для себя. А когда вы обнимете ее, задайте себе вопрос, мистер Бонд, а как бы вы поступили на моем месте? Тебе не следовало вставать на моем пути, мой мальчик. Авада Кедавра. Зеленый луч смертельного проклятия ослепил взгляд Джеймса Поттера, и он непроизвольно зажмурился. Ну, раздался незнакомый голос. Долго ты собираешься тут разлеживаться? Джеймс открыл глаза и посмотрел на склонившегося над ним мага, который смотрел на него горящими изумрудными глазами. Где я? Джеймс, раздался родной голос. Лили. Джеймс буквально выпрыгнул из саркофага и побежал к жене. Ты в порядке? Где Гарри? Где Волан-де-Морт? И где эта гнида? Дамблдор. Где мы? Кто вы? Зачастил Джеймс, не дожидаясь ответа на свои вопросы. К Джеймсу подошла девушка. Критически осмотрев его, она сказала: «Ну, здравствуй, дедушка». В следующее мгновение Джеймс получил неожиданный удар по ребрам и согнулся от боли. Лили попыталась ринуться на защиту мужа, но твердая рука одного из ее внуков не дала ей сдвинуться с места. «Это тебе за то, что не защитил жену», – прошипел голос чары. «Хо!» – вырвалось из его рта после очередного удара. «Это за то, что не защитил сына». «Хы!» – «Это тебе за твое золотое детство и за то, что издевался над сиротой». Чара подняла кулак для очередного удара. «А это тебе от меня лично». «Чара», — раздался холодный голос Граффиаса, — «достаточно». Кулак Чары замер в воздухе, а потом, нехотя, медленно опустился. «Спустя час, ты даже не представляешь, Сахатый, как тебе повезло. Ты бы видел меня, когда твоя внучка меня отхайдакала. Сломанные ребра, сломанная челюсть, и никаких зелий для ускоренного исцеления. Вот так вот, так что считай, что тебя, любя, по попе пошлепали». Джеймс наградил Сириуса недоверчивым взглядом и потер свои болящие ребра. «Ты, бродяга, лучше скажи, почему ты и лунатик так молодо выглядите?» Молодой Римус, глядя на Джеймса и желая тому здоровья, приподнял свой бокал с огневиски. «Это Гарри. После своего ухода он завещал своим детям, чтобы они, после твоего и Лили воскрешения, передали нам эликсир жизни и откатили наш возраст до того момента, как ты и Лили погибли». Какое-то время Джеймс молчал, а потом хриплым голосом, полной боли, попросил: «Расскажите, расскажите мне о Гарри. Драко получает свою плату». Драко Малфой молча смотрел на незнакомую девушку, которая неожиданно появилась перед ним. Драко вовсе не был удивлен ее визиту, как и тому, как незваная гостья смогла совершить невозможное, обойдя все щиты их Малфой Минора. Щиты, которые были не по зубам, даже демонам. Во всяком случае, в ближайшие 10 лет. Драко знал, кто сейчас смотрит на него фиолетовыми глазами, как и то, чья сила окутывает незнакомку. «Госпожа», — Драко вежливо поклонился, на что девушка усмехнулась. «Вижу, молодой человек, с момента нашей последней встречи, вы стали более воспитаны. Прошу простить меня за то, что вел себя как полный засранец». Судьба, в теле нового аватара, еще шире улыбнулась. «Молодец, лучше позже, чем никогда. Итак, я здесь, чтобы выполнить свою часть сделки. Я хотел попросить, но судьба подняла ладонь, и Драко замолчал. Твой крестный, часть твоей семьи, так что договор распространяется и на него». Драко с облегчением выдохнул. «Спасибо». Северус Снейп, судя по его внешнему виду, появился у врат Малфой Минора в весьма скверном настроении. Позади него парили два сундука с пространственным расширением. В своем сообщении Люциус был краток: «Собирай все свои манатки, мы покидаем этот мир, ждем только тебя». Снейп чувствовал, что в своем сообщении его друг не просил и не предлагал, он требовал. Нет, не так, он поставил его перед фактом. А Люциус, даже в самоизоляции, умудрялся держать руку на пульсе. Следовательно, он узнал нечто, что стало вопросом жизни и смерти. Его, Северуса Снейпа, жизни и смерти. На это указывала неприметная завитушка в подписи Люциуса, знака смертельной опасности, о котором они договорились еще во времена их бурной молодости. Люциус, Нарцисса и Драко ждали его в гостевом зале. Люциус, Нарцисса, Драко, седой волшебник Зельевар поприветствовал единственных волшебников в этом мире, которых он по-настоящему мог назвать своей семьей. «Что случилось? Ты готов?» — вопросом на вопрос ответил Люциус. «Да, но мы готовы, сын». Люциус посмотрел на Драко. «Мы готовы», — повторил Драко, и тут же присутствующих окунуло дыханием огромной магической мощи, едва не придавив их к полу. «Сестры», — вспыхнуло в мозгу Снейпа, и его глаза расширились. И если чей аватар, в лице Луны Лавгуд, он сразу узнал, то другая девушка для Снейпа была абсолютно незнакома. Снейп тут же поспешил поклониться. «Вижу», — сказала судьба. «Сестра», — Гея подошла к Драко и положила ему что-то в его ладонь, затем коснулась его виска. Лицо Драко на мгновение исказилось от боли. «Когда последние истинные эльфы покидали мой мир, я сохранила несколько семян. Так, на всякий случай», — сказала Гея. «Возможно, со временем, я возрожу популяцию, а пока он ей нужнее. Передавай привет моей сестренке, и пусть впредь берет пример с меня и белок, запас карман не тянет. Удачи, я за ними присмотрю», — успокоила ее судьба и, взмахнув рукой, открыла межмировый портал. «Где мы?» — Люциус заинтересованно осмотрелся. Судя по всему, они оказались на весьма просторной лесной поляне. Увидев, как Снейп уже стоит на коленях и выкапывает цветок, Люциус посмотрел на небо и закатил глаза. Посмотрев на сдерживаемую смех жену, Люциус понял, что Нарцисса подумала о том же. «Он неисправим, пожаловался Люциус, глядя на жену. Нарцисса, неотрывно наблюдая за Снейпом, неожиданно хрюкнула и спрятала лицо в груди мужа. «Чего?» Люциус вновь посмотрел на своего друга и увидел, как тот, с одухотворенным лицом, весьма быстро, на четвереньках, переползал к очередному неизвестному цветку. Точнее, для Люциуса этот цветок был неизвестен, а вот для Снейпа он, как теперь выяснилось, весьма известен. Во всяком случае, он его откапывал. Самозабвенно. «Маньяк!» — фыркнул Люциус. «Угу!» — в очередной раз хрюкнула нарцисса, по-прежнему гася свой хохот в груди мужа. «Что ж», — Люциус вновь по-хозяйски осмотрел поляну, — «пора обживаться, Драко». Но Драко его не слушал. Подойдя к центру поляны, Драко достал кинжал и разжал кулак, в котором он держал золотой желудь. «Не приближайтесь и не мешайте», — предупредил их Драко. Переместив лезвие кинжала так, чтобы желудь оказался над ним, Драко вновь сжал кулак и резким движением выдернул лезвие кинжала. Из сжатого кулака просочились первые капли крови. Став на колени, Драко выкопал в земле ямку и посадил обогренное своей кровью семя. Когда Драко впервые вступил на новую землю, то он сразу почувствовал, насколько низок магический фон в этом мире. Однако, новая связь между ним и Милорном позволила ему забыть об этом факте. Первые дни Милорн рос буквально на глазах. Через неделю его рост составил порядка 5 метров. Словно ожидая этого момента, Драко окропил росток Милорна кровью своих родителей, а заодно и кровью своего крестного отца, сделав тем самым магическую привязку. Война, что последнюю 1000 лет в этом мире шла на самоуничтожение и привело к тому, что осталось лишь несколько тысяч представителей от каждого народа, а именно, от светлых эльфов и темных дроу. Все началось с войны между эльфами и дроу. Каждая из сторон старалась лишить своих врагов их главных источников магического могущества, а именно, милорны. Священные деревья, что вырабатывали ману. У светлых эльфов милорны имели серебряную окраску стволов и листьев. У дроу – черная. Манна, которую вырабатывали милорны светлых эльфов, не подходила для дроу. Но и манна, что вырабатывали милорны дроу, не подходили для светлых эльфов. А ведь когда-то, еще до того, как между эльфами не произошло разделение на светлых эльфов и дроу, были милоры, словно выращенные из золота. Но они, к сожалению, теперь были безвозвратно потеряны. Гномы, орки, гоблины и представители иных рас решили не вмешиваться в их противостояние. А потому, решающую роль в противостоянии между эльфами и дроу сыграли люди, которые, по мнению светлых эльфов и темных дроу, плодятся как тараканы. При этом маги людей умудрялись воевать на обеих из сторон, за звонкую монету, разумеется. Главный удар люди старались наносить по милорнам противников, как на источники их безграничной силы. Ни эльфы, ни дроу, желая ослабить противника, не обратили на это внимания, а следовало. А потому неудивительно, что настал момент, когда у обоих сторон милорны неожиданно закончились. И тогда люди объединились в союз 5 королевств, что окружали земли эльфов и дроу, объединились и ударили в спину своим нанимателям. Шло время. Во время войны с людьми, как эльфы, так и дроу, придерживались своеобразному кодексу воинов, то есть мирных представителей любой расы они не трогали, за исключением лесорубов и браконьеров, что осмелились вторгнуться на их территорию. Однако, как эльфы, так и дроу, сражались лишь с людьми-солдатами, ну, и с людьми-аристократами, что командовали ими. Но ни людских женщин, и уж тем более, людских детей, эльфы и дроу не трогали. Это было табу. Если только женщина или ребенок не брали в руки оружие, тем самым заявляя о себе как о воинах. И было все это лишь до тех пор, пока люди не перешагнули грань. Душа мира, известная среди эльфов и дроу, как богиня-мать, дала своим детям эльфам и дроу молодость, здоровье и практически вечную жизнь, с правом уйти из нее по собственному желанию. Но было одно «но». Как у эльфов, так и у дроу, очень редко рождались дети. Родившийся ребенок для них был чуть ли не благословением богини-матери. А потому, дети оберегались сильнее, чем их собственная жизнь. Дети были неприкасаемые, дети были священны. После того, как люди повернули свое оружие против светлых эльфов, и тесня их по всему фронту, было решено произвести эвакуацию нескольких детей эльфов из одного из их маленьких городов в другой. Именно тогда и произошла трагедия. В целях конспирации с детьми была отправлена небольшая группа рейнджеров, дабы своим количеством не привлекать к себе внимания. Как в глубоком тылу оказались человеческие диверсанты, так и осталось загадкой. Рейнджеры эльфов оказали достойный отпор, и они бы победили, если бы не архимаги людей, что оказались среди человеческих солдат. Удар был неожиданным, и был он направлен именно на магическую поддержку эльфов. Людские маги успели хорошо подготовиться, так что маги эльфов, наверное, даже не поняли, что их убило. Но и в этом случае рейнджеры показали то, насколько далеко они способны зайти для защиты собственных детей. Резня, что устроили рейнджеры, впоследствии вошла в историю, как точка отсчета, которая, впоследствии, получила историческое название «начало конца». То ли обозленные своими потерями, то ли у выживших в бою солдат верх взяло их звериное начало, но факт остается фактом. Выжившие солдаты решили сорвать свою злость на детях эльфов. Мальчики были вырезаны на глазах девочек, а девочки изнасилованы. Обычная практика, когда в войнах между людьми захваченный город отдавали солдатам на 3-5 дней на разграбление. Обычная практика для людей, но не для эльфов. Светлые эльфы не знали о том, что над девочками надругались, но новость о том, что мальчики убиты, а девочки похищены, волной прошло не только по империи эльфов, но и по империи их кровных врагов, дроу. Люди знали, как эльфы относятся к своим детям, как и то, что эльфы попытаются отбить детей, а потому подготовились. Гарнизон усиленных и вооруженных до зубов солдат. Гарнизон также был усилен весьма неслабыми магами. Ловушка для светлых эльфов была готова. Люди ждали эльфов и подготовили им жаркую встречу. Но когда вместе с эльфами пришли дроу, это оказался ошеломляющим сюрпризом. Но факт оставался фактом. Для освобождения детей эльфы и дроу объединились. А в войне против дроу, как показала история, нужен принципиально другой подход. Объединение эльфов и дроу привел к поразительному результату. Они, своей противоположностью, но имея общие корни, смогли компенсировать недостатки друг друга и усилили свои сильные стороны. Особо неприятный сюрприз преподнесли эльфы. Оказывается, они могут не только ускорять рост растений, подпитывая их своей энергией, но и изымать ее из растений. Для спасения детей эльфы сделали то, чего никогда до этого не осмеливались делать. Они буквально выпили жизненную силу из ближайших лесов. Вспыхнувший пожар превратил высохшие леса в безжизненную пустыню, покрытую пеплом. В руках эльфов оказалось настолько колоссальное количество магической энергии, что людским магам просто нечего было противопоставить им. К объединенной магии эльфов и дроу людские маги оказались не готовы. В результате форпост был захвачен, а выжившие были допрошены. Допрос о подробностях убийства детей открыл эльфам и дроу глаза. Если вначале люди начали войну за территории и ресурсы, то теперь люди вели войну на уничтожение. Уничтожение эльфов и дроу как вида, невзирая на возраст и пол. Но самое страшное эльфы и дроу узнали, когда, наконец, смогли найти похищенных девочек. Девочки были мертвы. Мертвы все, кроме одной, что лишилась рассудка. «И так будет с каждой из ваших сук», — смеялся взятый в плен молодой и надменный дворянин, что командовал форпостом. Он, истерически смеясь, в подробностях рассказывал, как его гвардия насиловала девочек. «Лишь вашим бабам будет позволено продлить свое существование в качестве наших сексуальных игрушек». Пытаясь унизить и причинить боль, своими словами вельможа совершил то, что доселе считалось невозможным. Он окончательно сплотил две расы нерушимыми цепями. Защитники и жители форпоста были вырезаны, но дроу настояли на том, чтобы было оставлено несколько свидетелей. Отобранных людей заставили принести клятву на крови, а затем отправлены вглубь людских королевств. Отправлены с наказом рассказать о том, что видели и слышали. Сами же короли людских королевств получили свитки с посланием, которое гласило: «Да наступит тьма». Под посланием стояла размашистая подпись императора эльфов, а рядом с ней стояла еще одна – подпись императора дроу. Союзу пяти людских королевств явно не понравился внезапный союз между эльфами и дроу. Еще больше им не понравилось то, что эльфы и дроу ушли вглубь своих империй. Марш-бросок и преследование дало людям лишь брошенные эльфийские города и поселения. В подземелье, к дроу, люди лезть остереглись. Слишком много всякого ползающего и ядовитого вывели дроу для защиты к подступам своих подземных городов, да и внезапные обвалы явно не способствовали к быстрому продвижению вглубь главных пещер. Тем временем слухи о том, что солдаты сотворили с детьми эльфов, множились и расползались по всем королевствам. В то, что эльфы осмелятся мстить, мало кто верил. Слишком много жизней эльфов и дроу унесла война, слишком сильно расплодились люди. Даже несмотря на войну, люди уверовали в свою безнаказанность и были убеждены, что трусливые длинноухие забились в норы к своим новым союзникам, и не осмелятся. А вот о том, что они не осмелятся, люди старались не думать, а зря. Через месяц эльфы и дроу нанесли свой удар. Боевые пятерки эльфов и дроу объединились в боевые десятки, куда входили представители обеих рас. Проникнув на территорию людских королевств, в один день они отравили все колодцы и источники пресной воды. В течение последующих нескольких дней десятки городов превратились в города-призраки. Сколько людей было отравлено в деревнях, не поддавалось счету. За несколько дней королевство потеряло столько людей, сколько не теряло за всю свою историю своих войн. И это стало лишь началом. В деревни и города, после того, как в них были отравлены источники пресной воды, приходили эльфы и дроу. Днем и ночью они вырезали выживших, расстреливая их из луков, мирных мужчин, женщин и с особой жестокостью детей. В каждом людском поселении они оставляли одного свидетеля. Солдаты оказались бессильны, ведь мало того, что для охраны деревень нужно покинуть надежные городские стены, так еще и силы, разделенные между деревнями, оказались слишком малы. Но если деревни, с горем пополам, еще можно было обеспечить хотя бы видимостью охраны, то кто будет охранять крестьян в поле? Отправить солдата в поле, верная смерть от отравленной стрелы в глаз. Лишь стены городов давали преимущество перед непревзойденными лучниками. Люди эльфы и дроу поменялись местами. Теперь эльфы и дроу устроили людям повальный геноцид. В течение недели в городах, что избежали нападения длинноухих диверсантов, вспыхнула паника. Выжившие крестьяне толпой ринулись под защиту высоких стен. Чудовищный наплыв беженцев привел к внезапному повышению цен на еду. Больше некому было обрабатывать поля, растить хлеб, убирать урожай. Те немногие, кто осмеливался покинуть стены города в поисках еды, больше не возвращались. В городах начался голод, болезни. То тут, то там, в городах вспыхивали голодные бунты. Но первыми тревогу забили людские маги. Такое дикое количество смертей и брошенных трупов не могло остаться без последствий. Поднятие огромного количества нежити и зомби было неизбежно. И вся эта нежить должна была прийти к единственным местам, где оно могло найти еду, а именно, к стенам городов. Но нежити не было, ни одного даже завалящего зомби. И вот тут-то маги сделали ошеломляющее открытие, которое перевернуло их мир. Магический фон их мира начал стремительно падать. Высшие заклятия больше не подвластны воле магов. И в отличие от черни, волшебники прекрасно поняли, к чему может привести нарушение магического баланса. А возможность эльфов превратить земли в безжизненную пустыню заставила магов по-настоящему ужаснуться. В том, что погибающая раса, в отместку, превратит их мир в мертвый, маги теперь ни на секунду не сомневались. Выкачивая жизненные силы из своих священных лесов, светлые эльфы и дроу перешли в самоубийственное наступление. Дроу следовали за светлыми собратьями, помогая им удерживать свои позиции в ночное время суток и давая союзникам хоть какую-то передышку. Дальше, хуже. Для людских магов война, неожиданно, прекратилась. Причина оказалась банальной. Маги больше не могли использовать масштабные атакующие заклятия. Великие заклятия тянут силу не только от магов, что активируют их, но и манну из окружающего мира. А манну производит кто? Правильно, милларны. Те самые милларны, что столь тщательно уничтожались магами всех сторон. Тем неожиданнее оказалось отступление эльфов и дроу. Они вернулись в свои столицы и затаились. Магический фон планеты окончательно ослаб. Сильнейшие маги в своих возможностях скатились до рядовых магов прошлого. Для рядовых магов стали доступны лишь бытовые чары. Дальше, хуже. Действия эльфов оказались катастрофическими. Поля почти не давали урожай. Природа стала гибнуть. Теперь-то люди поняли, почему эльфы и дроу прекратили боевые действия. Просто в них больше не было необходимости. Людей ждала голодная смерть. А вот земли эльфов. Земли эльфов по-прежнему давали своим хозяевам стабильный урожай. Тогда один мудрый сосед эльфов вновь послал свою армию к границам эльфийской империи, вооружив ее серпами, дабы помочь эльфам собрать урожай пшеницы. Остальные короли решили, молча, пронаблюдать за потугами своего венценосного собрата. Но вот какая штука. Стоило людям коснуться стеблей пшеницы, принадлежавшие эльфам, как поле тут же высохло, рассыпавшись прахом. Поняв, что подобные действия ни к чему не приведут, короли, дружной толпой, едва не запинали ногами недалекого венценосного собрата, и по-настоящему забили тревогу, окончательно остановив войну. То, что безжизненные пустыни превратить обратно в цветущие сады под силу только эльфам, стало ясно как божий день, но для этого перед эльфами нужно было извиниться и договориться, а потому, люди буквально через сито, просеивали землю, где некогда росли уничтоженные священные деревья, просеивали, в надежде найти хотя бы одно семя Милларна, но все было тщетно, была надежда, что семя Милларна может почувствовать эльф или дроу, а потому к ним были отправлены послы, выжившим эльфам и дроу был предложен мир, жизни, вечную службу людям. Когда посол сказал свое предложение, император светлых эльфов хохотал во все горло. Рядом с ним во все горло хохотал император Дроу. Растерянные послы с недоумением наблюдали за столь нетипичной реакцией вечно холодных и надменных существ. «Вы, мотыльки, живущие в наших глаза одним днем», — начал говорить император светлых эльфов. «Воистину, ваша жадность и жажда власти не имеет границ, даже на пороге собственной гибели. Вам неведома и крупица тех знаний, что доступно нам по праву крови. Никто не знает и не чувствует природу лучше нас. Неужели вы еще не поняли, к какой катастрофе привели ваши глупые корольки и дворянчики в погоне за властью? Неужели вы и впрямь думаете, что мы, предки которых первыми пришли в этот мир, склоним свои головы перед вами, только что и умеющие, что копаться в навозе и размножаться, как и положено свиньям?» Император наклонился и впился взглядом своих пронзительных синих глаз в глаза человеческому послу. «Скажу тебе, червь, что будет дальше? Мы уничтожали Милларны своих еще недавних врагов, и тем самым уничтожали себя. Открою тебе тайну нашего народа. Между нами и Милларнами существует связь. Даже если произойдет чудо, и вы найдете семя, без нашей помощи семя Милларна не сможет прорасти. Но и мы, без связи с Милларном, не можем дать потомство. И мы, и Милларны, выделяем манну, что необходимо для существования жизни в этом мире. Конечно, по сравнению с Милларном, наши возможности в производстве манны ничтожны. Но все же, и если этот мир способен пережить гибель всех Милларнов, то наше уничтожение... Нет, этот мир слишком молод, ему без нас не обойтись. Несмотря на всю ненависть между нами, мы и Дроу знали о черте, через которую не следует переступать. Черту, когда побежденный будет обязан склонить голову перед победителем. Иначе это приведет к гибели мира. У нашего мира нет подземных источников магии, как в иных мирах, лишь мы и Милларны. Уничтожая нас, вы перехитрили сами себя и сами себе подписали смертный приговор. Уже сейчас ваши ученые-мужи чувствуют, что наш мир умирает. Медленно, но верно. Лишь наше существование все еще поддерживает природу этого мира. Но нас слишком мало, и с каждым годом нас становится меньше. Но мы ведь больше не убиваем эльфов и дроу. Это уже не имеет значения. Мои подданные слишком близко приняли гибель своих родных и близких. Мы можем жить вечно, но когда эльфу или дроу надоедает жизнь, то он проводит ритуал ухода, и его дух покидает его физическую оболочку. А наша память, как ты понимаешь, копит и хранит обиды тысячелетиями. Многие из нас не в силах нести эту ношу, а потому, все больше и больше взрослых эльфов проводит обряд ухода. Если бы у нас был хотя бы один Милларн, то это дало нам хоть какой-то шанс и надежду на выживание, а так, мы обречены, а вместе с нами, и все вы. Магия крови, усмехнулся посол, в отличие от вас, а великие и надменные, нам простым людям доступна магия крови, которая недоступна даже дроу, раз вы все еще здесь. Мы откроем портал и покинем этот умирающий мир, как сделали это в прошлом наши далекие предки. Но речь посла прервал очередной хохот. Император дроу вытер выступившие слезы и сказал: «Нет, брат, ты слышал, восхитительная наглость». «Согласен, брат». Император светлых эльфов также от смеха вытер выступившие слезы, хотя чего ожидать от людишек, чья память размером с маковое семечко. Император внимательно посмотрел на посла. «Кажется, вы забыли, кто привел людей в этот мир. Не вы», — окрысился посол. «Не мы», — согласился с ним император, «но наши золотоволосые предки, истинные дети звезд, а мы и дроу, лишь их несчастные потомки. Своей войной и своей гордыней мы обескровили этот мир, а вы, людишки, своим предательством и нашим тотальным уничтожением поставили окончательную точку. Межмировой портал не откроется без нашей манны, ни со стороны нашего мира. Мы, точнее дроу, подданные моего собрата, пытались открыть портал с помощью человеческих жертв. У них не получилось. Возможно, произойдет чудо, и кто-то из иного мира откроет стабильный портал, дабы вывести всех нас, но я бы на это не рассчитывал. У вас, точнее, у всех нас теперь лишь один выход. Для открытия портала нужен определенный минимум манны, а для этого количество эльфов и дроу должно увеличиться до критического минимума. Но даже с Милларном у нас очень редко рождаются дети. Но зато теперь нас очень часто покидают взрослые. Последние из нас споют последнюю песнь. Уж это я вам обещаю. А теперь убирайтесь. Аудиенция закончилась. Тысячи глаз светлых эльфов и дроу распахнулись. Милорн, семя священного дерева, Милорн, проклюнулось и дало росток. Эта мысль билась в мозгу тех немногих выживших дроу и эльфов, что со всех ног бежали к своим императорам. Дверь в покое императора дроу распахнулась, и в нее вломился его царственный собрат. «Ты чувствуешь?» «Да», — хмуро сказал император дроу. «У твоего народа есть шанс на выживание. Не у моего, а у твоего. С чего ты так решил?» «Я чувствую, что Милорн, его манна не наша». «Стоп, ты хочешь сказать?» «Да, манна этого Милорна также не наша». «Значит, где-то сохранилось поселение перворожденных, которые смогли пробудить семя золотого Милорна. Похоже, нашему народу не придется петь последнюю песню». Два императора растерянно переглянулись, а потом хором сказали: «Выдвигаемся». Нарцисса сидела в кресле и с улыбкой наблюдала за Снейпом, который, изображая гигантскую летучую мышь, метался в палатке с пространственным расширением из угла в угол. Слишком быстро для него закрутились события. Он выполнил требования Люциуса практически на автомате. Сработала не раз подтвержденная примета. Если Люциус, хорошо известному Снейпу голосом, говорит, что надо, значит, дело жизни и смерти. Значит, это действительно надо. Все вопросы позже. Первый восторг от путешествия в другой мир схлынул. Новые незнакомые ингредиенты осмотрены, ощупаны, обнюханы. Ну, и так далее по списку. И вот, наконец, возник закономерный вопрос. А когда назад то? И ответ с ней не порадовал. Более того, краткая выжимка драка истории этого мира и стала той самой соломинкой, что взорвала кипящий котел Зельевара. Снейп, расхаживая, подводил итог из сказанного драка, время от времени бросая на крестника колючие взгляды. «И историю этого мира тебе в разум вложила Гея». «Ага, этот мир очень молод и неопытен. Я бы даже сказал, он, точнее, она, наивна. Она, ага, хранительница этого мира. Ну, или богиня, кому как удобно. Значит, эти длинноухие и надменные эльфы тащатся сюда, ага. Дроу тоже, ага. И припрутся они сюда исключительно из-за нашего Милорна, ага. Несмотря на то, что без кровной привязки он для них бесполезен, ага. Но он подходит для обоих народов, ага. Но привязать их к Милорну, как нас, можешь только ты, ага. И это единственный шанс на выживание их рас, ага. А заодно и всех нас, так как в противном случае, когда длинноухих останется немного, последние из них проведут ритуал, споют, как ты говоришь, последнюю песню, что просто вытянет жизнь из всего растительного мира и превратит эту планету в безжизненную пустыню. Ага, Снейп хмыкнул, а они умеют мстить. Ага, и в центре всего этого дерьма, ты, ага, знакомство с Поттером плохо на тебя повлияло. Ага, ты меня вообще слушаешь? Окончательно вышел из себя Снейп. Сядь. Нарцисса и Люциус синхронно вздрогнули и сочувственно проводили Снейпа взглядом, пока тот поспешно усаживался в свое кресло. Драко изменился. Он так и не рассказал о том, что с ним произошло, но он изменился. Изменился как человек, который пережил потрясение, перевернув его мир. А еще Драко стал магически силен. Нет, не так, он стал чудовищно силен. Своей магической силой он затмил Валан Демарта и Дамблдора вместе взятыми. Люциус даже провел над сыном ритуал, чтобы определить пределы его силы. Точнее, Люциус был уверен, что этот феномен имеет временный эффект. Спустя месяц Люциус повторил ритуал, но силы драка не уменьшились. Наоборот, они возросли. Если бы они остались в их прежнем мире, то драка, без сомнения, признали вторым воплощением Мерлина. Хотя, по мнению Люциуса, если можно было бы сравнить легендарную силу Мерлина и их сына, сравнение было бы не в пользу Мерлина. И тогда Люциус испугался, додрожив в руках и мокрых подштанников. Он испугался за здоровье и жизнь своего единственного сына. Тело мага просто не предназначено для манипуляции магических потоков такой силы. И пример судьбы сестры Дамблдора был далеко не единственным в истории магического мира.